Вот что значит поспать днем на свежем воздухе. Но я благоразумно молчал, планами не делился. Достаточно и канала Москва, Волга. Сочиню индустриальную сказку. Герои, Самоделкин и Карандаш. Годится? Ну, не сейчас, а чуть позже. Девочки рассказывали о визите в монастырь. Ах, как хорошо, ах, святость разлита в воздухах, ах, какая мудрая матушка-настоятельница. Зря ты, Алексей, не пошел с нами. Монастырь женский, и мне туда ходить невместно, ответил я. Ты еще маленький, это Мария, тебе можно. Во мне иноки не станут видеть своих нерожденных детей. Посмотрят и подумают, что и у них мог бы быть такой сын. Отсюда беспокойство и смущение умов. Это первое. А есть и второе, конечно. Понравится мне в монастыре, благость, мудрость, святая жизнь, и захочется самому принять схиму. А нельзя. Если Господь поручил нам, Романовым, Россию, то, значит, нужно стоять на посту твердо, исполняя монарший долг, как бы ни манили нас монастырские кельи, с пафосом сказал я, повторяя слова отца Александра, что наставляет нас, учит закону Божьему. Так и поговорили. Мама передала подарок от настоятельницы, кипарисовый крестик на волосяном гайтане. Уж не знаю, конский волос, или чей еще, не стал спрашивать, а крестик из самого из Иерусалима, освящен вселенским патриархом. Я с благодарностью принял. У меня крестик серебряный, некогда подаренный Алексею Сущему, и тоже, конечно, из Иерусалима. Крест – это не смартфон, менять кресты просто потому, что подарили новый, продвинутый, не принято, но все равно дарит. У меня таких крестиков немало, кипарисовых, серебряных, золотых. Иногда в коробочке дарит, иногда, так, ну, я его сам в коробочку положу. Потом, когда подрасту, когда станут звать в крестные отцы, буду одаривать этими крестами крестников. Из самого из Иерусалима, освящен патриархом. Все разошлись отдыхать, а я уже отдохнул, энергией запасся. В каюте жарко, время кондиционеров еще не пришло. Остался на палубе, дядька Клим принес складный столик и стул, и я стал рисовать пристань, вид смежения. Потом попросил Клима, и тот принес мой кодек и штатив. С рук я фотографировать не люблю, руки маленькие, фотоаппарат большой, а со штатива, милое дело. Установил, выбрал вид, сфотографировал. Еще раз и еще, меняя ракурс. Что, Алексей, распробовал чудо фотографии. Это папа поднялся на борт, а я так увлечен, что и не заметил. Стараюсь, папа, стараюсь. За фотографией будущее, назидательно сказал папа. Если рисовать умеют немногие, а рисовать хорошо, и совсем единицы, то навести объектив на предмет съемки и нажать кнопочку может каждый. Каждый, у кого есть лишние 15 рублей, добавил я. 15 рублей, стоимость фотоаппарата с аксессуарами, и постоянные расходы на пленку или пластины, на фотобумагу, реактивы. Пока да, пока не дешево, согласился папа, но ведь и не невозможные же деньги. Конечно, согласился я, к тому же сейчас все больше наших, российских мастерских производят российские камеры. Конечно, опять согласился я, пока из немецких частей, но дай срок, конечно, в третий раз согласился я. От папиного дедушки остался фотоаппарат ФЭД, довоенный, с выдвижным объективом. Я читал, уже не в газетке для детей, а в интернете, что его скопировали с немецкой Лейки. Внешне очень похож, да, пишут, что в Германии начинают делать фотоаппараты под кинематографическую пленку, и фотоаппараты получаются легче и компактнее, добавил я. Я тоже читал, согласился папа, и даже пробовал в деле. Пока до кодека не дотягивают, а нас что интересует? Нас что интересует? Переспросил я. Нас интересует качество. Тогда это шанс, папа. Шанс обойти Германию. Делать фотокамеры, сравнимые по качеству с кодеком, но вдвое, нет, в четверо легче. Это дело фабрикантов, сказал папа. Но я узнавал. Хорошее оптическое стекло варить у нас пока не научились. Купить патент. Дешево патент не продадут. Проще закупить объективы в той же Германии. А вдруг Германия перестанет их продавать? Объективы? Перестанет? Нам, Германия, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Наш рубль на расхват, потому что золотой, за наш рубль нам продадут все, что продается, и даже то, что непродажное. Не нужно золото ему, когда простой продукт имеет, процитировал я. Папа цитату знал, и только улыбнулся. Нужно, еще как нужно. Золото нужно всем. Чем больше, тем лучше. Но согласитесь, любезный папа, что золота в мире не так и много, куда меньше, чем песка, из которого варит стекло. И вот умные немцы берут песок, варят из него стекло для фотокамер, биноклей, прицелов и прочих важных вещей, и продают нам за золото. Таким образом, превращают песок в золото, а мы за золото покупаем песок, которого у самих горы и горы. Как-то невыгодная торговля получается. Ты, Алексей, это понимаешь, молодец. Но царским указом дело не решить. Нужно, чтобы и промышленники понимали, чтобы на российских заводах варили оптическое стекло, и чтобы механику точнейшую изготавливали, и вообще. А для этого нужно, чтобы фотографические камеры покупали чаще и больше, чтобы прибыль заставила промышленников шевелиться. Как там сказал британец, когда имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10%, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову. Это папа произнес по-английски. Где-то я это слышал, или читал, где-то, когда-то. Авторское отступление. Читатели порой пеняют, почему автор не знает того, не знает другого, не знает третьего. Мне казалось, что ответ очевиден, но, видимо, очевиден не для всякого. Во-первых, неосведомленность проявляет не автор, а герой повествования, цесаревич Алексей. А, во-вторых, откуда же ей быть, осведомленности? У Симоненко очень средняя школа, в которой учат весьма и весьма поверхностно. Много ли выпускников этого года знают историю России 1913 года, имена министров, объемы и структуру внешней торговли, а историю русско-японской войны знают, а историю других войн, что вела Россия, а войны, что вели другие страны, тоже и с другими дисциплинами. У главного героя одна способность, даже талант, впрочем, умеренный, рисование. Кое-что он читал, кое-что смотрел в справочниках. Он знает, что летом 14 года убьют Франца Фердинанда, но числа не помнит, еще ведь и путаница со старым и новым стилем. Он может изобразить АК-47, но что внутри автомата, знает очень и очень приблизительно. Ну и так далее. Да и смысл в автомате, если патронов мало, а, главное, он вовсе не стремится никого побеждать. Не до побед ему, свое бы сохранить, а своего, много. Глава 16. 26 мая 1913 года, воскресенье, ближние планы, и вот мы в Москве, Анабасис близится к завершению, осталось совсем немного, в Москве та же жара, что и на Волге в последние дни, но не хватает речной свежести, река-то есть, но далеко от нас, то ли дело на Межене, где справа Волга, слева Волга, на корме Волга, и только далеко-далеко впереди по курсу нет, тоже Волга. Но в Ярославле мы вернулись на твердые рельсы, и потихоньку, через Ростов, Переяславль, Троице-Сергиевскую лавру добрались до Москвы. Везде почетные караулы, везде молебены в соборах, везде посещение монастырей. Нет, путешествовать я хочу, но не так, инкогнито. Князь Николадзе, что ли, а дядик Андрея и Клима, обредить на манер горцев, кинжалы с пистолетами на поясе отобьют охоту у всяких шутников, и не только шутников. Киднеппинг сейчас не в моде, но надейся на лучшее, а готовься к худшему. Нас на всем пути охраняли плотно, но найдись решительный человек с маузером, и история бы переменилась. Почему с маузером? Папа из маузера ворону за 20 шагов в лед бьет, в бегущего кабана, думаю, за 100 шагов попадет наверное. А если кобуру приладить как приклад, то и за 200 попадет. Поэтому я нервничал. Маузеры-то не у одного папы есть. Я, конечно, помнил, что до революции в царскую семью не стреляли. Но как знать, может, мир уже изменился по сравнению с эталоном. В одном месте чуть-чуть не так, в другом, и пошло-поехало, три поросенка, которые изменили мир. Нет, вряд ли. То есть изменить-то изменили, но не настолько, чтобы революционеры вдруг стали принародно расстреливать царскую семью. Разорвут. Да и служба охраны не дремлет, иначе давно бы всех нас поубивали. Террорист-то, читал я, в Столыпина стрелял, а мог бы и в папа. Что-то странное случилось тогда в Киевском театре. Да, теперь-то я изучаю историю, со всем тщанием, доступным 8-летнему мальчику, то есть читаю подшивки старых газет. Но пользы мало, ведь это именно история. То, что было, а не то, что будет. Ну, хоть так, папа мою нервность замечает, но я отговариваюсь усталостью, и потому в торжествах участвую по сокращенной программе. Сегодня, к примеру, был в купеческом собрании, смотрел художественную самодеятельность мещанских училищ и гимнастический парад мальчиков. Не сам, конечно, смотрел, а вместе со всеми, с семьей. Вся встреча, включая обязательное чаепитие, заняла час. Ну, это куда ни шло. Я даже успел милостиво поговорить с группой гимнастов, выстроивших пирамиду, и похвалить представленную мне девицу Невзорову, изобразившую меня в белой ферезе путем вышивания чем-то на чем-то, я в рукоделии не силен. Тут бы ей перстень какой подарить, или табакерку, но нет у меня ни колец, ни табакерок. Часы были золотые, теперь вот нет, а часы хорошие, да. Ну, ладно, я взамен куплю стальные, с таким же механизмом, за 6 рублей. А вообще-то мне следует сдерживаться. Не часов жалко, что часы, девчонку жалко. Ведь завидовать ей станут, козни строить. Хотя пусть завидуют. Завистников боятся, так и не жить, что ли. Пусть только построит какую кознь, мигом отправлю поднимать культуру в Тюмени. Да и не даст себя в обиду девица Невзорова, купеческая кровь крепкая. Нет, никаких особых чувств к девочке не испытываю. Какие чувства, мне 8 лет, а по развитию как бы не меньше, организм-то ослабленный, гормоны младенческие, и не скоро заведутся фаворитки, если доживу. Потом вернулись домой. В дороге я подумал, что неплохо бы научиться водить автомобиль, что-нибудь легонькое, сейчас ведь гидроусилителей нет. Ладно, не сейчас, позже, а сейчас пусть учатся сестры, им полезно и приятно будет. Нужно намекнуть, нет, нарисовать, что-нибудь а-ля Пименов, только попроще, уголь, сангина, сепия. А вечером старшие, то есть папа, мама, Ольга и Татьяна поехали на бал в благородное собрание. Там купцов нет, какое, а зря. Торговый капитал, промышленный капитал, это мощь, это сила, без них наша ракета высоко не взлетит, на орбиту не выйдет. Старшие уехали на бал, младшие перед сном сочиняют главу из путешествия Непоседы, а самый младший, то есть я, работаю с документами. Разбираю почту, что скопилось за время анабасиса. Папа документы, разумеется, пересылали фельдъегерской службой, но у меня-то такой службы нет пока нет. Помогает мне мсье Пьер, добровольно взявший на себя обязанности моего секретаря, заодно и цензора тоже. Нет ли в почте чего, не предназначенного для 8-летнего мальчика? Письмо от адмятков Таранга Колчака. Александр Васильевич отправляется на поиски экспедиции Седова и, разумеется, первым делом проверит указанные мной координаты. Их я сообщил Колчаку за неделю до нашей поездки, чтобы он мог скорректировать свои планы. Уж не знаю, что подумал Ковторанг, но, почему бы и не проверить. Нужно же с чего-то начинать, а указанное мною место, 76 градус северной широты, 60 градус восточной долготы, ничем не хуже любого иного, даже лучше, дает просторы словам и мыслям. И в газетах помещены материалы об отплытии ледокольного парохода «Норд» под командованием капитана второго ранга Колчака Александра Васильевича. Экспедицию снарядил и патронирует государь-наследник цесаревича великий князь Алексей Николаевич. И тут же портрет Колчака. Моего портрета нет, портрет такой особы, как я, без дозволения публиковать нельзя. А я дозволения не даю, вернее, министерство двора не дает. Ну, какой портрет? 8-летний мальчик. Никакого доверия к делу, может быть, потом, и не портрет, а автопортрет, не фотографический, а нарисованный, юный орленок глядит в поднебесье, к вам, мон принце, госпожа издательница, доложил мсье Пьер, и я даю аудиенцию госпоже Панафидиной, владелице и главному редактору газетки для детей, с дозволения папа и мама, разумеется, в присутствии мсье Пьера и обеих дядек, вряд ли госпожа Панафидина захочет меня задушить. На предмет оружия ее непременно обыщет охранница, но с дядьками оно надежнее. Здравствуйте, здравствуйте, Александра Самуиловна. Я привстал со стула и сделал движение, означающее шаг навстречу. Госпожа Панафидина смутилась, изобразила что-то вроде реверанса. Здравствуйте, ваше императорское высочество, государь-наследник цесаревич и великий князь. Сударыня, время позднее, и если вы будете величать меня полным титулом, я усну прежде, чем мы закончим разговор. Зовите меня просто мон принце, это вполне уместно в неформальной обстановке. И мы стали вести неформальный разговор в неформальной обстановке, за неформальным чаепитием, с неформальными маковыми плюшками. Сам я плюшек не ем, стерегусь сладкого из боязни кариеса, а ем бутерброды с огурцами. Проще простого, кусочек хлеба и кружочек огурца. Госпожа Панафидина интересовалась, какие у барона А. Атма планы на будущее. Я осторожно отвечал, что никто не знает своей судьбы, и барон, не исключение. Возможно, он продолжит литературную деятельность, возможно, нет. Сами понимаете, господин барон, человек обеспеченный, и если берется за что-то, то лишь по зову души, а не по велению желудка. И что душа говорит господину барону? Спросила между второй и третьей плюшкой Александра Самуиловна. Душа интересуется, каковы перспективы газетки, сколько у нее подписчиков, каков тираж, много ли подписчиков в провинции, растет их число или сокращается. Госпожа Панафидина была к подобным вопросам готова, не готова лишь, что их задавать будет восьмилетний мальчик. 8 лет – это приготовишка, от горшка 2 вершка, а вот сидит за столом, угощает чаем с маковыми плюшками, ведет беседу, интересуется производственными вопросами. Из ответов я узнал, что число подписчиков возросло, что радует, еще больше радует активность подписчиков. Со всех концов империи сыплются вопросы о том, будет ли барона Атма продолжать публиковаться в новом году. Имеется в виду новый учебный год, который начнется с середины августа. Ага, понятно. Большинство подписчиков, ученики гимназий, реальных училищ и им подобные, и подписываются не с января, а с сентября или с августа, на учебный год. И я ответил, что у барона А. Атма в планах значится кое-что, но раскрывать это преждевременно. Впрочем, барон заканчивает книгу «Приключения Непоседы и его друзей», в которой, помимо эпизодов, уже опубликованных в газетке, будет большое путешествие на воздушном шаре, богато иллюстрированное, по сути, графический роман. «Что такое графический роман?» – спросила издательница. «Это, – ответил я, – произведение, в котором сюжет передается через рисунок, а текст играет вспомогательную роль. Графический роман может ориентироваться на детей, на подростков и даже на вполне взрослых людей. Но приключения Непоседы и его друзей – это для детей 10-12 лет, преимущественно. Их нужно будет издать книжкой и, отдельно, рождественским набором открыток. В книжке иллюстрации черно-белые, обыкновенные, а открытки, конечно, цветные. Подарочное издание. Вот, посмотрите, я протянул Александре Самуиловне рисунок, который нарисовал за время нашей беседы. На рисунке доктор Пилюлькин спорит с доктором Медуницей, чем лучше лечить оцарапанное колено Непоседы. Пилюлькин предлагает намазать колено йодом, Медуница – медом. Фокус в том, что Медунице я придал облик Александры Самуиловны, а то, может, она тоже сомневается, я рисую, или не я. Но это так пустяки, развлечение и баловство. Гораздо интереснее следующие проекты барона, но о них говорить преждевременно. И как ни пыталась госпожа Панафидина выведать детали, ответ был один. Кушайте, Александра Самуиловна, кушайте. И еще следите за спасательной экспедицией капитана Колчака. На ледокольном пароходе «Норд» установлен мощный радиопередатчик, и новости поступают ежедневно. Куда поступают? В Адмиралтейство, а уже оттуда по всему по белу свету. Будь газетка ежедневной, я бы устроил вам прямой доступ к новостям, а так, берите глубиной освещения вопроса. Вспомните историю первопроходцев, Врангеля, Челюскина, Дежнева и прочих. Уверен, что и Седов, и Брусилов, и Русанов, и, разумеется, Александр Васильевич Колчак не посрамят знамен исследователей Заполярья. О, сколько нам открытий чудных готовит русский север. Несметные богатства. Нефть, газ, уголь, золото, алмазы. Все эти сокровища только и ждут, когда их откроют предприимчивые люди на благо любезного отечества. Там, за полярным кругом, вырастут новые города, где сила электричества будет достигнут невиданный комфорт, где даже подметать пол, мыть посуду и стирать белье будут особливые электрические машины на кнопках. И граммофоны тоже будут электрическими, воспроизводить звук неслыханной верности и частоты, а уж громкости такой, что оркестр позавидует. И синематограф будет со звуком, цветом и даже объемом. Висит груша, так и захочется скушать, а нельзя. Видимость одна. Я бы долго разливался канарейкой, но мсье Пьер тактично закашлялся. Время. Пора и честь знать. И я попрощался с госпожой Панафидиной, под конец еще раз призвав ее следить за спасательной экспедицией Колчака. Это будет лучшая история года. Детский возраст имеет и положительную сторону, можно увлекаться, можно фантазировать, можно нести всякую чепуху. Простят, ребенок же, что с него взять? Однако с меня, точнее, с барона Атма, взять есть что. Панафидина же не только газетку издает, она прежде всего книгоиздатель. Поменьше Сытина и Суворина, но у нее свое поле. Детский худлит, детский научпоп. То, что нам и нужно. Литература для наших будущих избиропростите, подданных. Пропаганда достижений науки и техники. Романтика освоения целинных и залежных земель. Голубые города, в хорошем смысле голубые. Скаутское движение. Нет, пионерское звучит лучше. Пионер, всем ребятам пример, а скаут улетел в аут. Спорт опять же. Футбол, волейбол, лыжи, городки. Самодеятельность художественная, самодеятельность техническая, самодеятельность поэтическая. Союз самодеятельных стихачей России. И газета, в данном случае газетка, коллективный пропагандист, коллективный агитатор и коллективный организатор. Ленин был кем угодно, но не простофилий. Знал, с чего начать, с прессы. Посмотрим. Нет, тратить жизнь на написание десятков и сотен романов я не собирался. Опять же по-ленински, лучше меньше, да лучше. А потом припрягу сподвижников, когда обзаведусь таковыми. Александр Беляев, он скоро заболеет туберкулезом. Нужно предотвратить. Вот только как, я разошился, мысли так и скакали голодными блохами. Время за полночь, давно вернулись с бала старшие, а я все ворочился, ворочился, ворочился. Плюнул, встал, прошел в буфетную. В буфетной круглосуточное дежурство, хотя, конечно, тоже дремлют, прямо на рабочем месте. Затребовал стакан морковного сока, тут же, при мне, и приготовили. Что там готовить, дело 5 минут. Но после революции Сашенька, помощника буфетчика зовут Александром, поди, будет рассказывать, что мы все тут с жиру бесимся, спать трудовому человеку не даем, эксплуатируем и эксплуатируем. Правда, сейчас на жаловании он может жить вполне прилично, а станет не помощником, а просто буфетчиком, так и жениться, и семью содержать сможет на жаловании, но разве это главное? Главное, что рядом, паразиты вроде меня, но это будет потом, или не будет. А сейчас мы поговорили вполне мирно, можно сказать, дружелюбно, об аэропланах. Он, Сашенька, мечтает стать авиатором. Мечтаешь, станешь, пообещал я. Это сейчас аэропланов мало, а года через 3, через 4 зазывать в школы авиаторов будут. Вот тогда и пойдешь. И я допил сок и отправился спать. Глава 17. 29 мая 1913 года, среда. Кто убил царевича Дмитрия? Иногда, просыпаясь, я чувствую себя на 8 лет, иногда на все 17. А бывают дни, когда я кажусь себе столетним. Ничего не хочу, ничем не интересуюсь, ни к чему не стремлюсь. Сказать бы гамме овер и уйти в сон навсегда. Грех малодушия, депрессия. Но есть у меня средство, проверенное веками, 20-м и 21-м. Нашел случайно, копаясь в интернете. Утренняя гимнастика для школьников. На зарядку, на зарядку, на зарядку, на зарядку становись. Запел я дурным голосом, соскакивая с кровати. Ладно, не соскакивая, а осторожно спускаясь. Когда-то ее исполняли по радио. А потом шла сама зарядка под бодрый голос методиста, ноги на ширину плеч, руки в стороны, ну и так далее. Здесь гимнастика тоже в чести, только без радио. Упражнения по системе Мюллера. Нет еще радио, не время. Поэтому я просто включаю память. Согнуть руки, прогнуться исходное положение. Под звуки рояля, которые тоже в голове. Делаю в своем темпе, не спеша. Песня «На зарядку становись» нам строить и жить помогает. Ну, а почему бы не жить? Наследнику-то престола, конечно, во многом знаний много печали, но я-то знаю, где подстелить соломку. Знаю, разве, отчего случилась революция? Тяжелая жизнь рабочего класса и трудового крестьянства, тяготы войны, рост революционного сознания, прогнившая власть? Ну, может быть, только ведь тяготы войны с гитлеровцами были несравненно серьезнее, бездарные царские генералы да царицыны не отступали, Петербург в осаду не отдали, под Москвой побед не одерживали. И жизнь рабочих и крестьян тогда, в 41-45 была, пожалуй, тяжелее, чем в 14-17. Прогнившая власть, в 21 веке никого гнилью в верхах не удивишь, а ничего, как надели намордники во время ковида, с тех пор и не гавкаем. А, главное, что делать-то, лично мне, что делать? Пойти и сказать, любезный папа, издайте, пожалуйста, указ, чтобы в каждом крестьянском хозяйстве немедленно наступило изобилие. Вот прямо сейчас, в мае месяце. Что мне ответит папа? Переходите к водным процедурам. Перехожу. Душ, чистое белье, одежда. Гляжусь в зеркало, вполне себе цесаревич. И малодушия нет как нет. Небольшой румянец, сердце бьется весело. Можно жить дальше. И я живу. Сегодня Татьяне 16 лет. Будь она наследницей, стала бы совершеннолетней. Ну, а сейчас просто 16. Как водится, молебен в нашей церкви. Да, мы снова дома, в царском селе. Прибыли вчера утром, но мне до сих пор кажется, будто мы едем. Гляну в окно, а пейзаж движется, и вообще покачивает. Чуть-чуть, ничего, сегодня уже меньше, чем вчера. Вечером приедут гости, но то вечером. Да и какие гости? Тетушки Ольга и Ксения, дядя Сандра, вот и все. Мол, невеликое событие, день рождения великой княжны. Ну, а пока гостей нет, я позвал сестер на новоселье. Да, папа и мама подарили мне дворец-избушку. Терем-теремок, не очень большой, но и не самый маленький. Примерно 100 квадратных метров, плюс терраса, плюс мезонин. Я просил одноэтажный, но без мезонина нынешние архитекторы терем не представляют. В подкорке у нынешних архитекторов мезонин. Мезонин дает в жаркий день прохладу, а в холодный – тепло. А ходить наверх мне вовсе не обязательно. Терем мой деревянный, сибирского кедра. Пахнет тайгой, ну, я так думаю, в тайге-то я никогда не был. Тайгой и новой мебелью. Мне еще к ней привыкать, к мебели. Сделана она так, чтобы не удариться, без углов. Я с детства полюбил овал, а угол просто знать не знал. Мало того, что без углов, а еще оббита кожей, травмобезопасная. И первым делом я провел сестер в мастерскую, там, где я творю. Здесь я и поздравил сестренку, и подарил картину, 20 на 30 дюймов, в приличной рамочке. Название простое, «Новый Петербург», думал я над картиной долго, а исполнил в 2 дня, вчера и сегодня. Немного изменил первоначальный план, да и как не изменить. Портрет со спины, это чересчур уж новаторски. Нет, со спины-то со спины, но водитель, Татьяна, повернулась к пассажиру, папа, они разговаривают, и получилось 2 профиля. Ну, почти профиля. Автомобиль стоит на перекрестке, светофор на красном, почему бы не поговорить, все по правилам. Вот только город я изобразил другой, сделал его городом 21 века, с высотными домами, с многоуровневыми дорожными развязками. Только автомобилей мало, всего 2, в одном Татьяна с папа, это Mercedes-Benz, в другом, чуть дальше, морские офицеры, это из Панасюиза. Автомобили 30-х, расцвет роскоши. Мне приходилось иллюстрировать книгу «Москва, Рим, Вашингтон» о том, как наш попаданец переиграл весь мир в облике Кирова, вот и пригодилось. С красками я по-прежнему мало знаком, хотя планирую брать уроки акварели, но и так, уголь и сангина, мне кажется, вполне справляются с задачей. Если справляюсь я, не в красках дело. Татьяне понравилось, хотя, воспитанная на классике, воспринимает мою манеру как детскую, мол, я просто еще не могу прорисовывать все детали, не умею, умею, но здесь это лишнее. Художником ли, писателем, музыкантом или архитектором становишься тогда, когда научишься видеть лишнее, слышать лишнее и, главное, избавляться от лишнего. Так говорил мой учитель рисования Борис Левинштейн, сосед, там, в 21 веке. Нет, он умер раньше, в 22-м, в феврале, инфаркт, 79 лет, дело житейское. Включил утром телевизор, и вдруг умер. Это его вдова рассказала. Она квартиру продала, сразу, и уехала в Тулу, вернее, в Ефремов, Тульской области. И нам советовала. Но мы сами с усами, своим умом живем. Зачем нам Тула? Это же север. А мы, можно считать, юг. Кабачки вызревают, абрикосы. Помидоры вкусные. Помидоры. Вот если бы и в самом деле, мечтательно произнесла Татьяна. В самом деле, что? Стать шофером шоферини, пилотиссы, сказал я, звучит лучше, пилотисса, в самом деле, лучше, что-то древнегреческое, героическое, верхом на коне, с копьем в руках, ну, так зачем же дело, чего-чего, а автомобилей у папы в гараже немало, выбирай, учись, можно и без копья для начала, ага, думаешь, это так просто, научиться пилотировать автомобиль, не скажу, что просто, но ничего уж особо сложного нет. Каждый день по 1,5 часа, и через 2 месяца научишься. Ну, то есть ездить кое-как, научишься быстрее, а прилично, чтобы собак не давить, через 2 месяца. Нет, ремонтировать, разбирать-собирать мотор, с этим сложнее, тут физическая сила нужна, но и с этим управишься, если захочешь. А пилотирование, тут нужна практика, хороший тренер и, понятно, автомобиль. Откуда ты знаешь? Из газетки, откуда же еще? Не только приключения Непоседы читаю, а и остальное. Там много интересного, в газетке. Пишут, к примеру, что лаунтеннис очень полезен для шоферов и пилотис, поскольку развивает плечевой пояс. Это их заинтересовало, девочек. Лаунтеннис, лаунтеннис, да здравствует лаунтеннис. И они побежали переодеваться, и на корт. Лето, отчего б не развлечься, а дождь, что дождь. Поиграют в зале. Там, конечно, не так просторно, но плечевой пояс все равно будет развиваться. Пришлось мне развлекаться одному. Что ж, для нас, самодержцев, одиночество – естественное состояние. Потому и само, нужно мне создавать собственный двор. Камер-юнкеры, камергеры. Но как, со сверстниками мне скучно, особенно если этим сверстникам 6 лет, как Коля Деревенко. Постарше, ну, пару раз играл я с детьми дядьки Андрея, но какое-то чувство у меня странное. Неблагостно мне с ними. Они знают о моей болезни, и знают, что в любой момент могут меня толкнуть, подставить ногу, и мне станет худо, очень худо. Нет, не думаю, что они это непременно сделают, но ведь могут. Ощущают превосходство, а если ощущают, то вдруг и сделают. В порыве чувств, я на досуге почитал материалы по царевичу Дмитрию Иоанновичу, князю Углицкому, не случившемуся царю всея Руси, тому самому, что мальчик кровавый в глазах Годунова, думаю, присочинил Пушкин. Известно, что ради красного словца поэт и Сальери не пожалел, и бедного Ленского под пулю подвел. Не уверен, что Дмитрия Углицкого убили по приказу Годунова. Его, Годунова, глупым никто не изображает. Хотел бы устранить, отравили бы, все тихо мирно. Грибочков не тех съел, или просто детская хвороба приключилась. Дети тогда мерли запросто, то корь, то свинка, то золотуха. Не думаю, что вообще был отдан приказ убивать. Думаю, Дмитрия Углицкого, 8-летнего наследника престола, убили его друзья по детским забавам. Сын няньки и убил. И еще двое-трое, тоже дети окружавших князя Углицкого лиц. Может, слышали не очень лестные отзывы о Дмитрии. Может, просто вскипела злоба, подогретая завистью. Как так, он князь, а хочет быть царем? С чего бы это одним все, а другим ничего? И зарезали. Играли-то в ножички. Дети, они вовсе не ангелы. Вернее, не так, ангелы, они ведь разные бывают. Вовсе не добренькие, отнюдь. Вырвать язык для ангела – дело обыкновенное, спросите Пушкина. А на что способны дети, вам расскажут учителя или полиция. Просто не хотят они рассказывать. Не приветствуется это. Ну, и не все дети убийцы, совсем не все, как и взрослые. В общем, не спешу я искать себе друзей среди сверстников. В солдатики мне с ними играть, в машинки, строить замки из деревянных брусочков, а бегать, прыгать, бороться и прочие детские забавы крупной моторики для меня запретны. А будущее, что проку будет мне от них в 17-м году, когда нас арестовывать придут? Сколько мне будет весной 17-го? Полных 12, ну, им, значит, столько же, или даже меньше. Чем мне поможет 10-летний Коля Деревенко? Чем помогу ему я? Нет, друзья, конечно, это хорошо, но тут думать нужно. Вот я и думал, сидел в тереме, поглядывал в окошко и думал, я бы тоже не прочь в лаунтеннис поиграть, даже очень не прочь, или научиться водить автомобиль, пилотировать. Ладно, с автомобилем, если доживу до 16, разберусь, движение сейчас не чета тому, в 21 веке, но до 16 далеко. Там, в 21 веке, машины у нас не было, то есть сначала она была, Toyota, но когда погиб отец, мама ее сразу продала. Ей на работу 20 минут неспешным шагом идти, зачем ей машина? Мне и подавно незачем, особенно тогда, в 5-м-то классе, при домашнем обучении. Но вообще-то, конечно, хотелось, за рулем, да по улицам, да с ветерком. Я сейчас порой заглядываю в гараж, сажусь на водительское место. Нет, не получается. Ноги до педали не достают, и силёнок не хватает. Тут ведь хоть и класс экстра-люкс, а гидроусилителей нет. Все сам, но сестры, думаю, смогут, особенно старшие, Татьяна и Ольга. Не трактор же, а Паша Ангелина, помнится, звала 100 000 подруг в трактористке, а советский довоенный трактор, это вам не Мерседес, ни разу. Послевоенный тоже, много у меня несовременных знаний, несовременных ни сейчас, ни в 21 веке. Читать я любил, когда болел. А болел я нередко. Лежал и читал, и все больше мамины и бабушкины учебники. Вот и знаю Пашу, Ангелину, Стаханова, Марисьева и прочих героев времен моих бабушек. Совершенно бесполезные знания. Лучше бы я знал министров царского правительства. А нет, не знал. Только про Столыпина упоминали, с его галстуками. А так, ни-ни. Бездарные министры, бездарные генералы, царь, солдафон с кругозором ефрейтора. Ну да, и я прошел в свою спальню, где стоял книжный шкаф. Везде с нами, библиотеки. Здесь, в Александровском дворце, в зимнем, в нашем поезде, небольшая, на пару сотен книг, но все же, и здесь, в моем тереме, папа позаботился о том, чтобы было что читать. Жюль Верн на французском, Карл Май на немецком, Конан Дойль на английском и, конечно, Крылов, Пушкин, Гоголь, Тургенев и Фет на русском. Лермонтова не было, ну да, солдафон, конечно, но корону-то потерял, державу отдал, и кому, этим ничтожеством, Керенскому, Милюкову, учредилке, что-то здесь не так, мне страшно, мне очень страшно, словно читаешь книгу, сидит обыкновенная семья вечером, отец читает вслух ревизора, мать вяжет, сестры тоже рукодельничают, а к ним уже идет банда отморозков, ограбить, потешиться и убить, так она уже идет, да, нет, не сегодня и не завтра, придет в 17-м году, но ведь осталось меньше 4 лет, мне 12 не будет, что я могу сделать, рассказать, подумают, что это детские страхи, начитался старых газет, о 5-м годе, или просто переутомился, то сказки сочиняет, то рисует, то физику сдает за гимназический курс, нужно ему больше отдыхать, играть в кубики, принимать хвойные ванны, кушать гоголь-моголь, что-нибудь вроде этого, а, главное, причины-то я не знаю, убейте, папа, Ленина, а при чем здесь Ленин, арестовывать нас будет не Ленин, для Ленина самого революция была громом средь февральского неба, он о ней в Швейцарии ни слухом, ни духом, может, посоветовать другое, любезный папа, прикажите стальные шлемы для солдат наготовить, 1,5 миллиона для начала, а заодно 3-дюймовок полковых, 6-дюймовок дивизионных, и снарядов побольше, побольше, побольше, ну и пулеметов, винтовок и патронов, это уж само собой. И что мне ответит папа? Спросит, пожалуй, не поймал ли я, часом, в Волжской волне золотую рыбку, потому что и стальные шлемы, и пушки, и снаряды стоят денег огромных, сколько можем, столько и делаем. А больше не позволяет бюджет. Да и толку-то, в 41-м и касок, и гаубиц, и танков, и самолетов было предостаточно, маршалы один другого краше, каждый боец за товарища Сталина готов был пасть смертью храбрых, а только в начале сентября Санкт-Петербург был уже окружен гитлеровцами, то есть Ленинград, конечно, никто власть не обвинял, даже не пикнул, не то, что свергать, да за одну мысль повесили бы, против власти-то, непременно повесили, чтобы народ видел, значит, не в касках дело, а в чем, я не знаю, учебники, что я читал, описывали, но объяснения приводили противоречивые, бабушкин учебник истории утверждал одно, мамин, другое, а мой, новейший, 2025 года издания, вообще что-то невнятное бормотал, а в моих нынешних учебниках и этого не прочитаешь, в моих нынешних учебниках, я у сестер смотрел, все больше о Суворове пишут, но давно умер Суворов, и Кутузов умер, и кто со мною рядом, Куропаткин, Корнилов, Деникин, Врангель, Колчак, все были биты, не теми, так этими, а Жуков сейчас подмастерьем у дяди Скорняка, кажется, работает, сколько ему, 18 нет, вот бы друга такого, как раз и ровесник мне внутреннему, но нет, вряд ли, кто он, а кто я, задавит он меня морально, прирожденный воин, лидер, вождь, не боящийся ни огня, ни крови, а я, интеллигентная душонка в теле малолетнего идеалиста, конечно, задавит, или нет, вот если ему дали бы команду нас расстрелять, он бы что, он бы то, опять заболела голова, и я, чтобы отвлечься, походил по своему терему, как-то не очень веселое получилось новоселье, с весельем у Романовых вообще не очень получается, молебны получаются, а вот веселимся мы мало. Ну, я-то стараюсь, да, с непоседою вместе, может и развеселимся потихоньку, пришло время обеда, никак не привыкну, что обед, в 8 вечера, а засыпают после полуночи, взрослые то есть, но по случаю 16-летия Татьяны и нам сделали послабление, ешь, пей, веселись, мы старались, Правда, старались. Спели песенку «Мы в город изумрудный идем дорогой трудной». Это я подготавливаю публику к осенней кампании, волшебнику изумрудного города, вольному пересказу Баума. Времена простые, не требуется никакого разрешения автора. Но я все-таки написал в далекую Америку. Так, по-детски. Господину Бауму, автору мудреца из страны ОС, североамериканские Соединенные Штаты, дойдет. Мое письмо отправит вместе с дипломатической почтой, а уж наше посольство Баума найдет. И родится легенда о простеце цесаревиче, который, подобно Ваньке Жукову, пишет на деревню, Бауму. Америке это польстит. Спели, и я пошел к себе. 8 лет, не 16. Спать хочется. Глава 18. 24 июня 1913 года, понедельник, в Шхерах. «Рисуешь?» – спросил папа. «Рисую», – не стал отпираться я. «Никаких мольбертов, никаких палитр, никаких кистей. Альбом для рисования, карандаши, вот и весь мой арсенал. Зато удобно. И сразу видно, мальчик рисует. Мальчик, а не Моцарт от живописи. Обыкновенный мальчик. И сыпать отраву в морковный сок не станут. Можно взглянуть? Можно. На рисунке, Финский залив, Шхеры, штандарт, а выше и дальше, огромный дирижабль завис в воздухе, охраняя спокойствие наших границ. Это германский аппарат? Спросил папа. Граф Цеппелин, согласился я. Совместная постройка, совместная эксплуатация. 1929 год. Россия, Германия. Пхай-пхай. Что такое пхай-пхай? Братья навек. Союз, то есть. Вместо Антанты. Фантазия из моих снов. Мне здесь прекрасно спится, и сны вижу, синематографа не нужно. Спится здесь и в самом деле отлично. Так тебе снилось, что мы с Германией союзники? Как раз нет. Мне снилось, что нас с Германией натравили друг на друга, хитростью заставили воевать между собой. Кто ж натравил? Англичанка, Вестима. А я проснулся и придумал, что нет, наоборот, нам с Германией нужно быть союзниками. Просто фантазии. Мы ж и так не враги, правда? Ладно, о фантазиях позже поговорим. Значит, ты с нами на берег не хочешь? Нет, мне тут лучше, ответил я. И остался на штандарте. А папа вместе с сестрами отправился на берег, погулять, поиграть в лаун-теннис. Сестры с некоторых пор стали заядлыми теннисистками. Папа подтвердил, что для пилотисс крепкие руки очень важны, вот они и развивают плечевой пояс. При первой возможности, на корт. А папа и рад, он и сам теннисист заядлый. У нас отпуск, точнее, отпуск у папа. Это так считается отпуск. Он, конечно, продолжает работать, у самодержцев иначе не бывает, но поменьше, чем в обычные дни. Читает только наиглавнейшие документы, принимает только наиглавнейших министров, и только по наиглавнейшим вопросам. Так министру еще добраться до папы нужно. Мы курсируем в виду берегов Финляндии, которая хоть и на особицу, но входит в состав Российской империи, а папа, помимо прочих титулов, еще и великий князь финляндский. Получается что-то вроде поездки на дачу. Чистый воздух, здесь, в Шхерах, никаких комаров, и близко от дома. Признаться, я немного разочарован. Штандарт – это яхта, то есть судно, предназначенное для туризма, развлечения и прочих видов отдыха. Но размерами, если и уступает легендарному варягу, то совсем немного. 12 тысяч лошадиных сил, мощность, 5,5 тысяч тонн, водоизмещение, 370 человек экипажа. И все это, чтобы семейно отдыхать в финских Шхерах. Ради престижа государю подобает именно такая яхта. Год назад папа встречался на штандарте с дядей Вилли, германским кайзером. Я, конечно, не помню, но фотографию видел. Ну, хорошо, пусть подобает, для представительства. Носить официальные визиты, со свитой, с сопровождающими лицами, время такое, пыль в глаза пускать. У царей оно всегда такое, какой век ни возьми. Но все-таки, штандарт может вместить до 500 гостей, но рядом с нами другая яхта, Полярная звезда, тоже императорская. На ней матанти Ольга Александровна. Полярная звезда размерами чуть поменьше штандарта, но роскошью, пожалуй, и превосходит. Папа специально повелел, чтобы штандарт декорировали проще, не превращали в шкатулку драгоценностей. На императорский манер проще, не на мужицкий. Но все равно, получается, что папа и его сестра отдыхают на двух огромных яхтах. И три миноносца с нами, и еще несколько катеров. Безопасности для, не слишком ли, это чтобы не застаивались, объяснил мне папа. Яхтам и прочим судам нужно в море выходить, чтобы экипаж сноровку не терял, вообще. Ну да, я помню, чтобы не было рахита. Помню, но вслух не говорю, что я понимаю и в яхтах, и в путешествиях. Ничего, но на межене мне было веселее. Города, берега, толпы народа. Толпа утомляют, но день за днем безлюдные берега утомляют тоже. Почему мы курсируем, если курсируем, вдоль финского берега, имея 12 тысяч лошадиных сил, крейсерское водоизмещение, почему не идем в дальнее плавание? Ведь так и говорят, большому кораблю большое плавание, а куда больше-то, 130 метров штандарта в длину, куда-нибудь. Сначала вокруг Европы, Германия, Швеция, Дания, Великобритания, Франция, Испания, Италия, Греция, Турция, Ялта. Чем не круиз, а тем, что его нужно долго и сложно готовить. Государь, это не частное лицо, сел да поехал. Если государь посещает Неаполь или Афины, это государственный визит, пусть даже не официальный, а визит следует согласовать с принимающей стороной. Все эти ковровые дорожки, почетные караулы, парады, встречи и речи, молебны тоже. Греция – православная страна, а Италия – католическая. Но православные храмы тоже имеются, и будет у папы не отдых, а ударная работа. Другое дело здесь, в собственных водах империи. Спокойно, по-домашнему, папа на байдарке без всякой помпезности съезжает на берег, играет в теннис, ловит рыбу и возвращается обратно на штандарт опять же в байдарке, гребцом. А я не хочу, трусоват был Ваня Малый. Сама процедура посадки в байдарку пугает. Нет, ничего сложного. Сестрицы проделывают это иногда и трижды на день, но они, если и ударятся коленкой, то через 10 минут забудут. А я могу слечь на месяц, а могу слечь и не встать, как прошлой осенью. Я же тогда умер. Нет, лучше сказать, встал другим человеком. И хочу им пока и остаться другим человеком, а то мало ли. Нет, если я первое доживу до совершеннолетия, то есть до 1920 года, второе, останусь к тому времени наследником, и третье, к тому времени Россия останется монархией, то я закажу, из личных средств, личную яхту. Не такую, как штандарт, а куда скромнее, как Жюль Верновский Дункан. Дети капитана Гранта есть в нашей корабельной библиотеке, я накануне перечитывал. Вот такой и построю. Не слишком маленький, не слишком большой. Парусно-моторный брик, водоизмещением 300 тонн, только двигатель не паровой, а внутреннего сгорания, дизель, на случай бури, а так буду ходить под парусами, нет, не алыми, обыкновенными, а когда меня на борту не будет, а меня почти всегда на борту не будет, на нем станут работать ученые, изучать флору и фауну наших морей, раз уж яхте нужно плавать, и будет у нас корабль науки. Я весь погрузился в мечты, уже и аквалангистов приспособил, и дом на дне моря начал было рисовать, Черномор, как ко мне пожаловала матанти Ольга. Тоже полистала альбом, а потом сказала, что портрет сестры, великой княжны Татьяны Николаевны, моей работы, по ее просьбе, смотрели признанные авторитеты, преподаватели Академии художеств, художники-академики, и просто художники. Бакст, Репин, Пастернак. Нашли портрет смелым, нашли портрет оригинальным, нашли портрет талантливым, но насчет обучения выразились осторожно, и без того хорош, а начнет учить каноны, и глядишь, вместо оригинального живописца выйдет хорошо выученный ремесленник, а хорошо выученных ремесленников и без того хватает, оно вам нужно, ну, это они из вежливости, не доросли еще до моей живописи, погодите, лет через 20 локти кусать будете, да поздно, но, если хочешь, основные приемы работы с акварелью я тебе покажу, в утешении сказала матанте. Я поблагодарил, сказал, что непременно, основные, может и в самом деле займусь акварелью, или крестиком вышивать научусь, у меня есть дело, и это дело мало связано с изобразительным искусством. Так, я продолжал водить карандашом по бумаге, но более от раздумья. Какое же у вас дело, ваше императорское высочество, должно быть, ну ведь не случайно я, здесь, как знать, может, и случайно, что мы знаем о случайностях, что мы знаем о закономерностях, но даже если не случайно, как постичь замысел провидения, каково мое задание, спасти Российскую империю, как иллюстратор, я прочитал несколько книг из серии «Спасти СССР», пришлось, прочитал, но так и не понял, от кого авторы хотят спасти Советский Союз, вот от кого конкретно, фамилия, имя, отчество, назовите, пожалуйста, не называют. спасти общественный строй, опять же, какой, социалистический, но что такое социалистический строй, если по Марксу, то Советский Союз был крайне сомнительным социалистическим государством. Чем привлекательна теория Маркса? По Марксу, следует убрать того, кто стоит между работником и результатом его труда, того, кто присваивает прибавочную стоимость. В Англии 19 века ее присваивает капиталист, хозяин производства. В СССР ее присваивал не конкретный капиталист, Путилов или Морозов, а государство, но разве от этого легче тому, кто получает десятую часть от наработанного? Слева молот, справа серп, слышал по интернету. И потом, товарищ Ленин прямо говорил, революция лишь тогда чего-то достоит, если она способна защитить себя. А если для защиты революции требуется иновременный пацанчик-гемофилик? Впрочем, нет, пацанчик-гемофилик должен защищать не революцию в стране, а страну от революции. Похоже, так задумано. Возьму как гипотезу. Но почему я? Вполне обыкновенный паренек. Жирный минус, гемофилия. Плюс. А есть ли вообще плюс? Знание истории у меня очень и очень посредственное, но ведь так учили. В общих чертах, как устройство компьютера. Могу ли я с моими знаниями помочь хоть чем-нибудь ученым начала 20 века в создании компьютера? Могу, конечно, запросто. Возьмите системный блок, подсоедините монитор, клавиатуру, принтер, настройте роутер. Бред же, я такую простую, в общем-то, вещь, как фильмоскоп, сделать не могу. Почему бы не поручить миссию спасения России специально подготовленному человеку, знающему, умеющему, обязательно честолюбивому, старшему офицеру госбезопасности, к примеру, а звание от майора до полковника, младше, еще не дорос, старше, уже одеревенел, чтобы и стрелял быстро, метко и без раздумий, и мог через бедро с захватом, опять же чтобы в ядах разбирался всяких, и мог из подручных средств соорудить порошок на 20 персон прямо на кухне, потому и не поручают. Жалко им Россию. Кому им? Экспериментаторам. Или экспериментатору. Хотя все может быть гораздо проще и приземленнее. Я, цесаревич Алексей, подлинный, другого нет. Во время болезни подошел к краю, но вернулся. Был болезненный бред, будто я живу в 21 веке, и все остальное. Бред и только. А что такое бред? Игра ума. Не всегда бесплодная. А как же революция? А так, была в 5-м году, и возможность ее сохраняется. Вот и думаю о ней. А как же Великая война? И войны всегда боятся нормальные люди. Это только поначалу всенародный подъем, уя-уя, даешь Варшаву, дай Берлин, иди, возьми. А как же выстрелы в Сараево? Подождем лето 14-го, посмотрим. А Седов? А вот это узнаем скоро, Колчак идет к новой земле. А как же мои рисунки? Сказки? А никак, всякий ребенок сочиняет сказки. А способности к рисованию у Романовых есть. Взять хоть дедушку Александра Александровича, хоть тетушку Ольгу Александровну. Да и сестры рисуют. Просто меньше, чем я. Дремали во мне таланты. А теперь проснулись. Наверное, что-то, напротив, уснуло, ведь говорит же Ломоносов. Если в одном месте прибавилось, в другом непременно убавилось, да. Ну, а Седов он же тайно из экспедиции не делал, напротив, раздавал интервью налево и направо, с описанием планов, маршрута. Я и запомнил, всей моей заслуги, организовал сбор средств, с помощью Матанти и остальных. Посмотрим, а пока будем жить и веселиться. Нет рока, нет неизбежности, будущее в моих руках, и я пошел веселиться, то есть просто гулять по штандарту, в сопровождении дядек, Андрея и Клима. Им-то штандарт знаком, а мне одному недолго и заблудиться. Иду неспешно, уже привык, 45 шагов в минуту. Я, понятно, в матросском костюмчике, но не таком, в каком обычно ходит, короткие штанишки, и рубаха легкая, штаны полномерные, рубаха просторная, под ними, налокотники и наколенники, а на ногах берцы, летние, белые, легкие, но прочные, а на голове колониальный шлем, пробковый, для лета в самый раз, народ привык, никто не пялится. Что с ребенка-то взять? Прошли на верхнюю палубу. Один полный круг, 660 шагов. Моих шагов, мелких, вальяжных, 15 минут. На самом деле больше. Я время от времени беру у дядьки Клима морской бинокль и смотрю на берег. Но руки быстро устают, изображение дрожит. Я возвращаю бинокль и продолжаю путь. Нужно мне что-нибудь детское, легкое. Но я же не настоящий моряк, я моряк дачный. И вообще, зачем мне личная яхта? Если вдруг захочу съездить частным образом в Лондон или Рим, то куплю билет на лайнер, первым классом, очень и очень комфортно. Вопросы безопасности, а я инкогнито, даже без титула. Господин Симоненко, вот, никакому анархисту в голову не придет, что наследник путешествует, как обыкновенный мещанин, сын сахаропромышленника, которому отец в награду за окончание гимназии с отличными знаниями при прилежном поведении подарил поездку первым классом. Я гулял, мечтал, понимая, что мечты эти малосбыточны. Сначала нужно дожить до 16-летия, а там, поди, навалятся заботы такие, что поездка в Шхеры будет казаться лучшим отдыхом. Правда, в юности папа попутешествовал, даже в Японии был, в варварской стране, где дикие полицейские так и норовят огреть мирного путешественника саблей по голове, но у Романовых головы крепкие. Однако я вряд ли перенес бы подобное, да, вряд ли, потому под пробковым шлемом у меня стальная прокладка, небольшая, 5-миллиметровая. Мы не в Японии, но мало ли, нет, со стороны экипажа угрюмых и злобных взглядов я не вижу, с чего бы им быть, и люди проверенные, и служба не из самых тяжелых, и довольствие особое, гвардейское, а уж об офицерском мордобое вообще смешно слышать, это исключено абсолютно, хотя в правде и пишут о невыносимых тяготах моряцкой жизни на царских яхтах. Служить на штандарте считается и большой честью, и большой удачей. На штандарте вообще экипаж один к одному, высокие, здоровые, сильные. Одно слово, гвардейский экипаж. Урок броненосца Потемкина даром не прошел. Время от времени папа обедает вместе с нижними чинами. Вот так запросто, садится за стол и обедает. Справа нижний чин, слева нижний чин, напротив нижние чины, а в центре папа. И ест, понятно, из общего котла. Отец матросом, так сказать. Но ведь злодеи могут распропагандировать человека, заставить угрозами, или просто подкупить, могут. И потому рядом со мной дядьки, и пробковый шлем на голове, а рядом с папа, вестовой Загоруйко, 2 метра 3 сантиметра. Он однажды в цирке боролся против самого Поддубного, из публики, желающий. После получасовой схватки было решено засчитать ничью. Ну, может быть, так и живем. Я тоже подумал пообедать с нижними чинами, но решил, что это чересчур для меня. Я скоромного не ем, а экипажу даже в дни поста разрешено мясо, судовой священник благословляет. Моряку нужна сила, а пост – это не диета, пост – это очищение души. Поэтому после прогулки я вернулся в свою каюту, к вареной свекле и черешне, небольшой перекус, витамины, микроэлементы. Откуда я это знаю, если никакого 21 века не было, сам придумал, или слышал, их, витамины, открыл наш человек, Казимир Функ, варшавский еврей, в эмиграции, само собой. Эх, нужно и с этим что-то делать. Где-то я читал теорию обеднения урана. Если взять урановую руду, то содержание урана в ней очень невелико, а содержание урана 235, того самого, и вовсе ничтожно. Чтобы выделить его из общей массы, нужны усилия и усилия. Но без этого ничтожного по количеству урана 235 оставшееся вещество резко теряет в ценности. Так и с нацией. Для ее обесценивания достаточно лишить ее ничтожной по численности, но чрезвычайно важной активной части. Что, в общем-то, и происходит на наших глазах под крики «пусть катится», без них воздух будет чище. Мдя. Глава 19. 4 июля 1913 года. Четверг. После дождичка. Мечта моя сбылась. Штандарт пришел в Ревель, за граница. То есть для меня из 21 века за граница, а сейчас, в 1913-м Ревель вполне себе наш город. Город Российской империи. Мама побывала в нем школьницей, в советское время, и всегда, когда речь шла о сказках, говорила, что лучшая сказка – это Таллин. Жаль, теперь в него из России не попасть. Эстония – очень недружественная страна. В 26-м году 21 века не попасть, а в 13-м году 20-го, запросто. И я попал, вот и погляжу. День мы проводим врозь. Утром был дождик, но легкий, пустячный. После завтрака прекратился, и небо стало синим, а солнце – ярким. Балтика. РР перебрался на крейсер «Рюрик», будет наблюдать учебные стрельбы. Остальные наши пока остаются на штандарте, в Ревеле они уже были, а меня одного отпускать на берег не хотели. Как так, одного? Да я один тоже не хочу, отвечал я. Со мной поедет дядька Клим. «Этого мало», — сказала мама. «Дядька Клим не обладает в глазах властей достаточным авторитетом. А еще со мной будет мсье Пьер, швейцарский подданный». «Уже лучше», — сказала мама, — «но все-таки не то. А я, разве я сам не авторитет для властей? Я, цесаревич, второе лицо империи. Но ты же хочешь сойти на берег инкогнито, с секретным предписанием?» — спросил Рора. «Разговор этот был вчера». «Ну да». «Тогда для окружающих ты будешь гимназистом-приготовишкой. Согласись, маловато для властей». Пришлось согласиться. И мне выдали в сопровождающие Николая Павловича Саблина, российского императорского флота капитана второго ранга. «Это вам не гимназист. Николая Павловича я, конечно, знал. Он и за столом с нами не раз сидел, обедал или ужинал, и много чего нам рассказывал. Особенно интересными были рассказы о Цусимском сражении и о китайском восстании Хатуани. Он не книги пересказывал, он сам был и в сражении, на крейсере «Алмаз», и в Китае. Понятно, что версии его были приглаженными, щадящими чувства дам и детей, но все равно было не по себе. Стреляешь по японским крейсерам, а проку чуть. Но «Алмаз» — крейсер легкий, скоростной, хоть и не бронированный. Потому и не бронированный, что скоростной. Прорвался во Владивосток, сумел. Так что Николаю Павловичу я был рад, пусть сопровождает. И вот в назначенное время мы сошли на берег, натерпелся же я страху, и сели в первый попавшийся экипаж, случайно оказавшийся в порту. Хороший экипаж, поместительный. Я сижу рядом с Николаем Павловичем, вольготно, без стеснения, напротив нас мсье Пьер с дядькой Климом. Тоже поместились, хотя дядька Клим человек корпулентный, пудов на 5, на 5,5 потянет. И лошади хорошие, я уже стал немножко разбираться в лошадях. Как не разбираться, если куда ни глянь, лошади. Автомобили же пока даже не роскошь, а диковинка. Как слоны. У нас в царском селе живет слон, натуральный, забавный, да, но опять же, держать слона для семейной утехи мне кажется излишеством. Я потихоньку склоняю Рора передать его в зоопарк, и вообще, сделать петербургский зоопарк лучшим зоопарком мира. Он воспринимает это как детскую прихоть, но сказал, что подумает. Пусть думает. Забот у государя и в самом деле много, не до зоопарков. Но если я доживу пусть не до короны, а хотя бы до совершеннолетия, то непременно сделаю столичный зоопарк, если не лучшим в мире, то одним из. А тогда, детская прихоть. Там, в 21 веке, я никогда не был в зоопарке. Как-то не пришлось, не до зоопарков было. И вот едем мы неспешно, улицы не широкие, но, по счастью, встречных колясок нет. И тут я решил блеснуть. Господа, господа, я не вижу счетчика. Какого счетчика, ваше императорское высочество? Спросил капитан Саблин, определяющего таксу за проезд. В Ревеле, читал я, все извозчики обязаны иметь в своих экипажах счетчики и взимать плату за проезд согласно показаниям оных. Процитировал я брошюрку достопримечательности Ревеля, издание 1911 года, которую держал в руке. И вот я его не вижу, счетчика, смотрю и не вижу. «Это бывает, ваше императорское высочество», — ответил Саблин. «Закон об установке счетчиков приняли, но не все извозчики смогли их установить. Пока. Нехватка счетчиков. Своих не производим, завозим из Германии. Не вытанцовывается», — сказал я любимую присказку Рора. «Посмотрите. Коляска отличная, лошади отменные, а счетчик извозчик себе не достал, не верю. И что же из этого следует, ваше императорское высочество? Мы были на людях, и мсье Пьер сменил Монпринца на титул подлиннее. Из этого следует, что нас везет не настоящий извозчик», — ответил я. «И дальше самое интересное. Либо это лихой человек, задача которого завести нас в укромное место, где его сообщники нас ограбят, или даже убьют, или похитят, меня, например. Либо, напротив, это человек хороший, и приставлен к нам вместе с экипажем для вящей безопасности. И в первом, и во втором случае под извозчицким фартуком у него револьвер. И как выходить из этой ситуации, прямо не знаю. Я безоружен, и ни разу не хатуань. И хатуани, те да, те, судя по книжкам, мастера рукопашных боев, даже дети. Я, ваше императорское высочество, состою при генерал-губернаторе Истлянской губернии, его превосходительстве Измаиле Владимировиче Коростовцеве, сказал, не оборачиваясь, извозчик. Господин Коростовцев выделил и экипаж, и меня, в ваше полное распоряжение. И да, вы правы, револьвер у меня есть. Времена сейчас спокойные, Не то, что прежде, но с револьвером они спокойнее вдвойне. А счетчиков в коляске нет, это вы верно подметили, ваше императорское высочество. Нужно будет учесть на будущее. Вы, ваше императорское высочество, прямо Шерлок Холмс, польстил мне капитан Саблин.